Вероятно, лорд Икенхэм глубоко бы обиделся, если бы кто-нибудь предположил, что при каких бы то ни было обстоятельствах мнение его совпадает с мнением Космо. Но, как и тот, сразу подумал, нет, только дурак упустит такую женщину. В спортивном костюме, в зеленой шляпке она выглядела еще лучше, чем обычно, а улыбка, с которой она его окликнула, просто согревала сердце. «Фредди?» – удивилась она. «Ты-то что здесь делаешь?» «Гощу у крестника, пока жена в Шотландии», – объяснил граф. «А ты?» «Приехала к Уиздому насчет телевидения. Кроме того, заберу старшего Сексби. Младший боится, не упал ли он в озеро. Тут что-то вроде гостиницы». «Мой крестник берет постояльцев». «Тогда я сниму комнату». «Прекрасно. Нам надо с тобой поговорить. Сядем-ка вот там, под тем деревом». «Я уж надеялся, увидев тебя», — прибавил он, усевшись с кресла, — «что ты приехала к Биштексу». Барбара выпрямилась. «К Раймонду? Разве он здесь?» «Да, в другом доме за озером. Если хочешь, мы к нему зайдем. Сейчас он занят, но ты как раз причешешься, умоешься». Барбара, до сих пор веселая, стала печальной. «Это не совсем удобно». «Почему?» «Он подумает, что я за ним гоняюсь». «Конечно, и очень хорошо. Немного живет, подбодрится, скажет себе: смотри-ка, я думал-то все пропало, а она за мной гоняется. Отсюда до прежних отношений один шаг. Почему ты так горько хмыкаешь?» «Тебе не кажется, что это смешно?» «Нет, не кажется. А что именно?» «Мысль о том, что Раймонд мной интересуется». «Дорогая моя, да он же тебя обожает». «Чепуха какая. Он ни разу не пришел, не писал, не звонил. Ну, с тех пор». «Естественно. Видимо, ты не понимаешь, какой он тонкий. В суде он рвет на куски свидетелей, и ты говоришь себе: да, крутоват, не ведая о том, что на самом деле, что это такое? Нежные. А, фиалки. Так вот, на самом деле он истинная фиалка, не то что, скажем, я. Всякий раз, когда Джейн со мной ссорилась, я вынуждал ее к миру зверскими угрозами. Но одно дело я, а другое Биштекс. Деликатность. Вот его суть. Когда ты его отвергла, он решил, что тебе не нужен. Страдал, как не знаю кто, но терпел. Должен бы знать, что любовным размолвкам грош цена. Опять ты горько фыркаешь. Что тебя рассмешило?» «Ты сказал: любовным размолвкам. Так их обычно именуют. А что же это еще?» «Буря. Битва, если хочешь. Я назвала его надутым чучелом». «Ну и что ж тут такого? Он и сам знает, что он надутое чучело». Барбара вспыхнула. «Ничего подобного. Он ягненок». «Кто?» «Самый кроткий из людей». «Ты подумала, что говоришь?» «Да, Фредерик Корнуолис, подумала». Лорд Икенхэм удовлетворенно кивнул. «Так я и знал. Любовь не угасла». «Угасла?» «Нет. Стоит ему мигнуть, и ты пойдешь за ним на край света?» «Да». «Ну ничего, он сам туда не пойдет. Что ж, моя дорогая, превосходно. Если ты чувствуешь именно так, скоро все уладится. Я не был уверен в тебе. Про него-то я знал. Просто надоело. Закроет лицо руками и стонет. Барби, Барби!» «Он называл меня Бэби». «Кто, Биштекс?» «Да». «А ты не спутала?» «Нет». «Ну, что ж, тебе виднее. Значит, он стонет. Бэби, Бэби!» «Не в этом дело. Главное, стонет. Словом, все в порядке». «Да?» «Да. Вас очень легко помирить». «А, по-моему, трудно». «В чем же трудность?» «В том, мой дорогой, что он твердо решил жить вместе с Фиби». «Он хочет, чтобы она жила с вами?» «Вот именно. Есть в нем какая-то мелочность. Вечно он экономит. Наверное, в молодости привык. Ему ведь приходилось нелегко, пока он не набрал силу. Я сказала, чтобы он давал Фиби по 2000 в год. Пусть снимает квартиру в Кенсингтоне или виллу в Борнмуте. А он ни в какую. Слово за слово». «Ты теряешь терпение?» «Практически нет. Я человек покладистый». «Завидую. Если меня довести, я царапаюсь и кусаюсь». «Как затвердил? Будем разумны, или там, ты пойми, я не миллионер». «Ну, не могу». «Назвала его надутым чучелом, да? Почему теперь ты так горько фыркаешь?» «Ты выбрала неудачные слова. Где мрак, где горечь? Я мирно веселюсь. Так это, знаешь, мелодично и заразительно хихикаю. Смешно, когда люди фантазируют, как сказал бы Альберт Пизмач. И зря». «Зря? Конечно. Твоими бы устами». «А кто такой Пизмарч?» «Мой близкий друг. Рассказать о нем все, приключения на суше и на море, любимое блюдо, перспективы, сейчас не могу, слишком долго. К данному случаю относится лишь то, что он женится на Фиби. Что? Да-да, женится. По-видимому, ты хочешь кричать, чтоб меня ангелы драли. И именно это восклицает он под воздействием сильных чувств. Женится на Фиби? А что такого? Ну, не всякий решится. Кто этот скромный герой? Дворецкий Биштекса. Конечно, теперь бывший. Фиби выходит за дворецкого? Должен же кто-нибудь, а то они вымрут. Берт намного лучше покойного Алджернона. Да? Ты что-то сказала? Я попросила у тебя платок. Простудилась. Нет, я плачу. Плачу от радости. О, Фредди! Я знал, что ты обрадуешься. Обрадуюсь? Да это же решает все. Если Икенхэм приложит руки, решается любая проблема. Неужели приложил? Ну, я сказал Фиби, что он ее боготворит. Фредди, я тебя поцелую. Приходит Сексби-старший, рассказывает про аукцион. Барбара не все поняла, и граф рассказывает ей историю с книгой. «Я знал, что тебя это потрясет», — закончил он. «Падаешь в обморок?» «Нет, не падаю, но охать-охаю». «Или крякаешь?» «Только подумать, Пупс написал эту книгу?» «Я и не подозревала, что в нем». «Прости, ты ослышалась. Время пить написал Раймонд Бастабл». «Вот именно? Пупс! Я его так называла». «Его?» «Да». «Какая мерзость, а он тебя бэби». «Да?» «Нет, какая гадость! Поистине чужая душа! Что ж, скоро снова его назовешь этим отвратительным именем. Кстати, если, конечно, твоя любовь выдержала удар». «О чем ты говоришь?» «Ну, многие шарахаются от этих коктейлей. Епископ Фиби, 57 издательств. Тебя не ужасает, что он это написал?» «Ни в коей мере! Я еще больше люблю Биштекса, как ты его называешь. Ну, все лучше, чем Пупс. А следующая книга будет еще лучше». «Ты думаешь, он напишет и другую?» «Конечно. Уж я об этом позабочусь. Пусть уходит из суда. Там вредно служить. И пишет, и пишет. Жить будем здесь, а не в городе. Ты бывал в Олд-Бейли?» «Бывал два раза». «Не воздух, а грязный студень. И можно травить мышей. А в деревне он будет играть в гольф, похудеет. Его ведь страшно разнесло». «Да, стройным его не назовешь». «Ничего, исправим. Знаешь, когда я его увидела? В 10 лет. Дядя повел меня на матч Оксфорд-Кембридж и познакомил нас. Он дал мне автограф, а я влюбилась. Одно слово – греческий бог». «Ты вернешь его в это состояние?» «Ну, не совсем. Ну, что-то сделаю. А сейчас я пойду искупаюсь. Как тут снимают комнату? Надо зайти к твоему крестнику. Он в Лондоне. Зайди к его няне. Я тоже пойду. Она дама серьезная». Приезжает Джонни, помирившийся со своей невестой Белочкой. Сексби между делом говорит сэру Раймонду. «Я только что сказал Барбаре Кроу». Трубка, рассыпая искры, выпала у баронета изо рта. Сексби покачал головой. «Вот так и начинаются пожары». «Барбарой Кроу?» «Ну, хотя бы и скауты используют для этого две палочки. Никогда не мог понять, в чем тут дело. Ну, хорошо, трешь палочку. Она здесь?» «Была здесь, когда я шел купаться. Она очень хорошо выглядит». Пока сэр Раймонд поднимал трубку, странные чувства ворочались в его душе. Одно вроде восторга, другое вроде нежности. Барбара могла приехать только к нему. Больше никого она тут не знает. Значит, это попытка примирения, так называемый первый шаг. Вспомнив, как она горда, сэр Раймонд растрогался вконец. Старая любовь до поры до времени, как бы запертая в погреб, вышла оттуда, совсем как новенькая, и мир стал прекрасен, хотя в нем жили Гордон Карлайл и Космо Уиздом. Умиляясь все больше, он думал о том, что был неправ. Действительно, кто захочет жить вместе с Фиби? Вообще лучше жить одним, а уж тем более не с ней. Немного поколебавшись, он решил платить по 2000, только бы Барбара согласилась вить семейное гнездышко. К Когда он принял это похвальное решение, появился лорд Икенхэм. Сексби уходит, Икенхэм, хотя и не сразу, сообщает, что приехала Барбара. «Знаю». «Знаешь?» «Да», — Сексби сказал. «Ну и что ж ты думаешь делать? Жениться на ней, если она меня примет». «Примет, как не принять? Только упомянет о тебе», — закрывает лицо руками и стонет. «Пупс, пупс». «Нет, правда?» «Еще бы! Понимаешь, она не хотела, чтобы Фиби жила с нами». «Понимаю. И сейчас и я понял. Бог с ними, с двумя тысячами. Пусть снимет квартиру». «Здраво и великодушно. А может, полторы?» Лорд Икенхэм немного подумал. «Видишь ли, — сказал он, — Фиби сама выходит замуж». Сэр Раймонд чуть не подпрыгнул. «Кто, Фиби?» «Да». «Моя сестра Фиби?» «И не то бывает». Прикинув, стоит ли сразу сказать, за кого она выходит, лорд Икенхэм решает пока не говорить и меняет тему. «Только знай, Биштекс, когда вы поженитесь, ты сядешь за новую книгу». «Что?» «Да-да, сядешь и напишешь». «Я не могу». «Ничего-ничего, придется. Ты недооцениваешь волю и силу литературных агентов. Женился на них — все, пиши, иначе они не отстанут». Сэр Раймонд был потрясен. «Да не могу я! Я чуть не умер, пока писал эти коктейли. Ты не представляешь, какая это каторга. Писателям, что они привыкли, а я нет, не могу». Лорд Икенхэм кивнул. «Что ж, не можешь, так не можешь. Выход есть. Ты слышал о Дюма?» «О ком?» «Об Александре Дюма, «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо». «А, Дюма, конечно, конечно. Кто же его не читал?» «Вот тут ты и ошибаешься. Читаем мы не его, а тех прилежных молодых людей, которых он нанял. Он совершенно как ты. Денег хочет, писать не любит. Значит, грубую работу он перепоручил другим». «Ты думаешь, я кого-нибудь найду?» «Конечно. Например, с моего крестника». «Правда? Он что, писатель?» «Да, книжки пишет». «А он согласится?» «С превеликой радостью. Как и Александру Дюма, ему нужны деньги. Будете делить пополам? Ну как? Идет?» «Конечно, да-да, это разумно. Естественно, надо дать что-то вперед. Это называется аванс». 500 фунтов – очень удачная сумма. Садись за стол, Биштекс, выписывай чек». 500 фунтов? Аванс под будущие доходы. Черта с два я их дам». «Что ж, и я тебе не дам письмо юного Космо. Да, забыл сказать, я его извлек из горки. Оно тут, в кармане». И лорд Икенхэм предъявил письмо. «Но если, — прибавил он, заметив, что сэр Раймонд как-то странно ерзает, словно готовится к прыжку, — если ты надеешься его вырвать, учти, что я худо-бедно знаком с джиу-джитсу и свяжу тебя в узел, век не развяжешься. 500 фунтов, Биштекс, на имя Джонатана Твистлтона Пирса». Молчали они ровно столько времени, сколько требуется, чтобы медленно сказать «Джонатан Твистлтон Пирс» 10 раз кряду. Потом сэр Раймонд поднялся. Вид у него был тот, который в толковом словаре определили бы словами «угнетен», «подавлен» или «ни к собакам» разговорное. Но заговорил он ясным твердым голосом. «Пирс или Пирз?» Тени удлинялись, когда граф пошел через парк к другому дому, неся Белинди, Джонни, няни и ее констеблю звон свадебных колоколов. Если, конечно, кто-нибудь из них не решит записаться в регистратуре. Стояла погода, которая бывает английским летом от 3 до 5 раз. Озеро олело в лучах заходящего солнца. Небо светилось зеленью, золотом и пурпуром. А птица, вероятно, знакомая старшему Сексби, пела свою вечернюю песню, прежде чем отойти ко сну. Словом, было так тихо, так мирно и красиво, что граф затолсковал по Лондону. Конечно, сельская жизнь хороша, но скучновато. Что-то тут ничего не случается. Чтобы поднять дух, нужно побывать с хорошим человеком в каком-нибудь злачном месте нашей столицы. Мартышка? О, нет, его теперь не вытащишь из дома. Пропал, совсем пропал. Солидный такой, приличный. Вспомнив о временах, когда можно было вызвать племянника, и тот являлся как миленький, лорд Икенхэм опечалился. но ненадолго. Он вспомнил, что в записной книжке есть адрес Альберта Писмарча. Что может быть лучше, чем отправиться в Далидж на Мейкфинг Роуд и сдать клич белой совы, вызывая старого друга, а когда тот выйдет, надев свой котелок, погрузиться вместе с ним в ночную лондонскую жизнь, у которой много даров для скромных сельских жителей.